Место пахоты затихло, и осталось поле рыхло, дабы радость испытать, надо поле притоптать. Ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, ать, надо поле притоптать. Поле притоптать! Надо поле притоптать.